Глава 12. Сегодня погода больше не баловала. Ветер гонял тучи, из которых, как из дуршлага, лилась вода, пропитывая без того сырую землю. Лиза открыла глаза. После всего, что было, она могла бы проспать еще сутки, наслаждаясь шумом дождя за окном. Первые секунды после пробуждения она так и хотела сделать, напрочь забыв о вчерашнем дне. Но осознание пришло, как только она открыла глаза. Чужие стены, чужой дом. Где Крис? Лиза взглянула на часы. Уже 11. Она сбежала на тренировку еще в 7 утра, а может и раньше. Почему Крис не разбудила ее? Лиза быстро поднялась, заправила постель и тихо подошла к двери второй комнаты. Ничего не было слышно. Почему так тихо? Он спит? А если с ним что-то случилось? После таких травм? А сейчас что? Труп человека, имя которого никто не знает? Лиза начинала себя винить и уже мысленно давала показания. Что она скажет? Что нашла в лесу связанного человека, отвезла его в квартиру подруги, никому об этом не сказала, а он умер? Решетка закрывалась перед ее глазами, а она потянулась к ручке двери. Хоть бы был жив. Крутилась у нее в голове. Дверь отозвалась протяжным скрипом. В комнате было темно. Единственное маленькое окно прикрыто плотными занавесками. Это помещение могло быть предназначено для хранения вещей. Но односпальная кровать длиной в 2 метра здесь вполне умещалась. Лиза не решалась включать свет. Ее зрачки расширились в попытке разглядеть что-то. Но кромешная тьма заставила распахнуть дверь сильнее. «Вы меня ищете?» Голос за спиной заставил ее вздрогнуть. «Вы меня напугали». «Извините». Он стоял в полотенце с цветочным принтом, завязанным на талии. От него пахло свежестью и ее гелем для душа. Брюнет с темно-карими глазами и разбитой головой. Ямочки на небритых щеках добавляли сексуальности и смягчали терпкую брутальность его лица. «А если это твоя судьба?» Будто кто-то шепнул ей на ухо голосом Крис. «Я подумал, что могу сходить в душ». «Конечно», — процедила она. «Как ваша голова? Вам удалось что-нибудь вспомнить?» Он дотронулся ладонью до виска. «Что я должен вспомнить?» «Меня зовут Елизавета Майер. Я следователь. Я нашла вас в лесу недалеко от трассы Е-17. На вас напали». Воспоминания, как тягучий кисель, в который кто-то переложил крахмал, медленно и со сгустками доходили до его сознания. «Кто напал?» «Это я и должна выяснить. А вы должны мне в этом помочь. Так что сделайте одолжение, постарайтесь что-нибудь вспомнить». «А, это?» Он немного растерялся. «Ваша квартира?» «Не совсем, это квартира моей подруги». «Спасибо», — сухо сказал он, но одарил Лизу смущенным, благодарным взглядом. Слишком интимной казалась обстановка. Лиза поймала себя на мысли, что странно находиться в одной квартире с незнакомцем. Она в домашней одежде, он только что вышедший из душа. Нужно было срочно что-то решать. «Я оставлю вам еду, достану необходимые вещи и решу, что делать дальше. Оставайтесь здесь». Он смущенно кивнул и поднял на нее взгляд. Каштановые пряди, растрепанных после сна волос, собранных небрежно в пучок, падали на плечи, обрамляя чистое, слегка по-детски розовое лицо. Какое-то приятное спокойствие исходило от нее, будто она могла одним лишь взглядом укротить бурю. Он смотрел и не понимал, как такой маленькой хрупкой девочке с тонкими запястьями и изящной фигурой удалось вытащить его, крепкого парня, из этого леса. Это не укладывалось в голове. Внутри что-то кольнуло, что-то маленькое и острое, будто незамеченный осколок разбившегося бокала продрал кожу и попал в кровоток, а оттуда с потоком крови куда-то в область сердца. Она спасла ему жизнь. Только сейчас до него начало доходить, что он мог сдохнуть под деревом в глухом лесу. Почему он не звал на помощь? Он же был живой. Нет, он звал. Кажется, звал. Когда очнулся в первый раз. А если бы они вернулись? Они бы убили его? Они. Да, это были они. Это был не один человек. Или нет? Нет. Он сам пришел в лес. Он помнит, как бежал. Или он бежал от них? Голова снова разболелась.